Два пути. В то же время на другом конце Москвы Извил собирался на комсомольское собрание. Уже подросток, худой, с застегнутым до верха пиджаком. Его мать Аглая красилась у зеркала. «Мама, я ушел!» «В семь будь дома. У нас гость. Папин однополчанин. Хотел тебя увидеть». «А я-то зачем?» «Ему интересно, какой у Степана сын. Все-таки отец твой офицер». «Ладно. Что на завтрак?» «Я не готовила, поищи сам. Только балык и сыр для гостей». Изя забежал на кухню, отрезал колбасы и хлеба, пожевывая, уже был у двери. «Пока!» — бросил он. «Хоть чая бы выпил», — вяло откликнулась Аглая. «Некогда!» Школьный актовый зал был полон. За столом президиума парторг, комсорг и инструктор. В зале лучшие ученики, активисты, комсомольцы. В первом ряду сидел Извил, ровно, подтянуто. Глаза его неотрывно смотрели на трибуну, а внутри чувствовалось легкое напряжение, как перед ответом у доски. Инструктор говорил громко, уверенно, с выверенной интонацией. «Воспользовавшись тем, что в годы войны ослабла антирелигиозная пропаганда, церковники оживили свою работу. Возвращают обряды, крестят детей, венчаются. Говорят, традиция. Говорят, что победить в войне помогли их мотивы. Чепуха!» Он ударил кулаком по столу. «Партия большевиков была и будет партией безбожников. Никогда не будет примирения с религией. Религия — прямая противоположность марксистской науке». В коридоре после собрания инструктор подозвал кумсорга. «Так говоришь, Селиверстов? Кликни его». Извил подошел. Инструктор смотрел пристально. «Значит, ты Извил. Комсорг тебя рекомендует, парторг поддерживает. А ты как? Подведешь?» «Нет», — ответил Извил. «Не подведу». «Есть Бог?» «Нет». «А кто все это создал?» Инструктор развел руки. «Природа». «А природу кто?» «Она сама. Эволюция». «А эволюция откуда?» Извил на секунду замешкался. Глянул на комсорга, на парторга и брякнул. «Из космоса». Инструктор усмехнулся. «А космос?» Молчание. Комсорг закашлялся. «Ладно», — сказал инструктор. «Назначим тебя ответственным за антирелигиозную работу. В голове каша, но поможем». Он пожал Извилу руку. Тот ответил крепким рукопожатием. Комсорг хлопнул его по плечу. «Эх ты, космос!» Извил стоял в коридоре обескураженный, но уже через минуту лицо вновь стало уверенным и собранным. Он понимал, доверили дело, надо соответствовать. Алик подходил к институту дефектологии, где работала его тетя Вера Яковлевна. Он был спокоен и сосредоточен, потому что точно знал, зачем идет. Из здания вышла в белом халате усталая Вера и улыбнулась ему. «Алик, хорошо, что пришел», — сказала она. «На чтениях у Бориса Александровича сегодня будет Ведерников. Сможешь поговорить о семинарии?» Они отправились вместе, по пути говорили мало. Перед домом Васильева на секунду задержались. «Готов?» — спросила Вера. «Готов», — кивнул Алик. В прихожей толпились. Квартира была небольшая, но обжитая, как говорится, теплая. Книги на полках, иконы, портреты. Борис Александрович Васильев, будущий духовник отца Александра, встретил их у двери. «Благословите, батюшка», — сказала Вера, которая приняла крещение у отца Серафима вскоре после Елены и Алика. Алик тоже подошел за благословением. «Как, прочитал Фрезера?» — спросил Васильев. «Прочитал с интересом. Блестящий стиль, огромный материал. Но позитивист, агностик». «Аргументируй». «Он делит развитие человечества на три стадии. Магия, религия, наука. Наука, по его мнению, противоположна религии. Но это неверно. Он называет сверхъестественным то, чего просто еще наука не объяснила. «Вы, юноша, практически цитируете Августина», — сказал стоявший рядом человек, который внимательно слушал. «Он писал, что чудеса противоречат не природе, а известной нам природе». «Это Анатолий Васильевич Ведерников», — представил его Васильев, «инспектор Духовной Академии». Алекс старомодно поклонился. «Очень приятно». «Мне тоже. У вас есть своя мысль. Это редкость». «Алек мыслитель», — вставил один из участников. «Его имя еще прозвучит». «Ну, я не Маркс», — усмехнулся Алек. «А вы не Энгельс». «И слава богу», — ответил Васильев. Все засмеялись. Алек чувствовал себя среди своих. Здесь не нужно было прятать крест, шептать молитвы. Здесь мысли были по-настоящему свободны. Стихотворение Алика Меня «Вечер». Солнце заходит, белеет туман. Колышется грустный цветов океан. И месяц прозрачный сквозь тучи встает. Раскинулся звездный покров, небосвод. Душа, здесь прекрасно. Здесь царство веков. Здесь нету границ и пространству оков. И здесь со вселенной лицом ты к лицу. И здесь ты хвалу воссылаешь Творцу. Здесь тихо, мы вольны с природой одни. Душа, успокойся, душа, отдохни. 1947 год.